Глава 4. Шейлин. Почтовый дилижанс отправился в дорогу примерно через полчаса. Все это время Шейлин просидела в углу общего зала, держа при себе сумочку и саквояж. На людей старалась не смотреть. Отчего-то было стыдно, как будто они могли прочитать по ее лицу, что ее обманули и ограбили. А она так по-глупому доверилась первому встречному. Хорошо еще, что билет был оплачен до Айсверна, как и ночевка с ужином и завтраком. А в саквояже вместе с платьями лежали небольшие сладкие подарки тем, кому Шейлин направлялась. Ей оставалось надеяться, что семья Бруген поможет с обратным билетом, ведь к окончанию каникул она должна вернуться в академию. А там и время следующей выплаты из банка подойдет. На этот раз Шейлин больше ни с кем из попутчиков не разговаривала. Молча смотрела в заледеневшее окошко, на котором кто-то протер круглую дырочку, чтобы можно было обозревать пейзажи, мимо которых проезжала карета. А виды и вправду оказались неплохими. Заснеженные леса, укрытые коркой льда реки, симпатичные деревушки. К своим 19 годам Шейлин мало где бывала, а в самостоятельное путешествие в незнакомый город отправилась и вовсе впервые. Время от времени дилижанс останавливался на небольших почтовых станциях. Пассажиры пользовались этим, чтобы выйти и размять ноги, посетить уборную, купить горячие пирожки или кофе. На это у Шейлин теперь средств не было. Так что она старалась не обращать внимания на вкусные запахи и начинавшиеся от них бурчание в желудке. «Скоро я приеду в Айсверн, и тогда меня усадят у камина и чем-нибудь угостят», — утешала она себя мыслью о гостеприимном приеме. Но чем ближе становился город, тем сильнее Шейлин беспокоилась. А что, если родственники не будут ей рады? Может, они уже передумали и пожалели о своем решении пригласить ее в гости? Но повернуть обратно она уже не могла. На это не оставалось решительно никакой возможности. Когда впереди показались городские строения, пожилая дама, которая догадалась, что Робин Брок оказался вором и лживым пройдохой, спросила у Шейлин. «Это сюда ты направляешься?» «Да», — кивнула девушка. «К родственникам на празднике?» «Да». «Что ж, надеюсь, у тебя все будет хорошо. Удачи, и пусть все сложится к лучшему. Желаю также быть осторожнее и больше никогда не попадать в неприятные истории вроде недавней», — добавила женщина, строго погрозив собеседнице пальцем. «Спасибо, и вам всего доброго. С наступающим вас Новым годом», — поздравила ее Шейлин. В Айсверне выходили несколько пассажиров. Уже с первого взгляда город производил впечатление яркого, праздничного и такого уютного, что у Шейлин возникло ощущение, что ничего плохого с ней в этом месте случиться просто не может, а произойдет непременно что-нибудь хорошее. Взяв за ручку свой саквояж, она зашагала по вычищенной от снега улице вдоль ряда добротных каменных домов, окна и двери которых были украшены венками из свежей хвои и падуба, с ярко-красными, точно покрытыми лаком ягодами. Ей смутно вспомнилось, что когда-то в ее детстве родители тоже украшали дом к Новому году. А вот тете и дядям эта традиция никогда не нравилась. И их особняк в любое время года оставался одинаково холодным и серым. Можно было сделать вывод, что в Айсверне проживали люди, которые очень любили свой город и всеми силами старались сделать его красивым. На площади, мимо которой шла Шейлин, прямо сейчас наряжали большую елку, остановившись, чтобы полюбоваться на крупные разноцветные шары, в каждом из которых непременно появилось ее растянутое отражение, она спохватилась, что, возможно, идет не в ту сторону, и назвала указанный в письме адрес румяной девушки в белом полушубке, которая эти шары развешивала. «Вы не подскажете, как туда пройти?» «О, вы совсем близко», — улыбнулась та. «Сверните за угол, пройдите до конца улицы, и вы на месте. Новенькая в нашем городе». «Да, только приехала». «Вам не холодно?» — спросила девушка, кивнув на легкую накидку на Шейлин. Та покачала головой, пока она еще замерзнуть не успела. Но все-таки не отказалась бы поскорее очутиться где-нибудь в тепле. Хорошо, что дорога вела в правильном направлении. Следуя указаниям незнакомки, Шейлин добралась до нужного дома и остановилась перед ним, разглядывая высокое крыльцо, завешенное изнутри желтыми занавесками окна, и венок, который тут тоже висел на двери. Правда, немного криво. Поднявшись, она аккуратно поправила его и с трепетом позвонила в дверной колокольчик. Сначала было тихо, но затем дверь перед ней распахнулась. Из дома выглянула горничная в черном форменном платье, высоком чепце и таком же белом накрахмаленном фартуке. Нахмурившись, она озадаченно уставилась на Шейлин. «Кто вы и к кому?» «Я Шейлин. Шейлин Холмс. Приехала к семье Брукген по их приглашению». «По приглашению?» «Кто там, Дора?» Послышался еще один голос, и за спиной горничной появилась крупная женщина в дорогом красном платье. «Вы кто такая, мисс?» «Кажется, мы никого не звали». «Но как же?» — растерялась Шейлин. Вытащила письмо и показала его хозяйке дома. «Это ведь от вас пришло». «Ну да, мы отправляли письмо», — ответила ей женщина, взяв его и повертев в руках. «Но как оно попало к вам?» «Ведь адресат — моя племянница Шейла Хоббс». «Ваша племянница?» — переспросила она ошарашенно. И правда, ведь имя с фамилией на конверте оказались размыты. Похожие на ее собственные, но другие. Так Шейла стала неотличима от Шейлин, а Хоббс — от Холмс. Разносчик писем тоже не сумел правильно прочесть. И в спешке все перепутал. А ей так хотелось получить весточку от неизвестных родных, что она даже не задумалась над тем, что письмо могло быть адресовано вовсе не ей. Шейлин припомнила, что в академии действительно училась адептка по имени Шейла. Но, должно быть, она уже уехала рано утром. А письмо запоздало и пришло позже. «Похоже, произошла какая-то путаница», — нахмурилась миссис Брукген. «Вас мы уж точно не ждали». А Шейла и сама нам уже прислала открытку. Написала, что будет встречать Новый год с семьей своего жениха. «Ох уж эти современные нравы», — поджала губы женщина. Еще не поженились, а уже отмечают вместе праздники. Куда мир катится?» «Раз мы все выяснили, то закройте, пожалуйста, дверь, мисс. Холод уже напустите». «Закрыть дверь?» «С той стороны», — произнесла хозяйка дома. «Вы же не думаете, что мы должны вас приютить из-за того, что вы от чего-то решили, будто письмо было отправлено вам? У нас тут не приют для бездомных. К тому же у моего супруга мигрень. Он и в лучшем состоянии здоровья не слишком-то приветлив к незнакомцам, а в таком и подавно». «Но куда же я пойду?» — отозвалась Шейлин. Это прозвучало жалобно, словно она была попрошайкой, выклянчивающей милостыню. Но сейчас другого выхода не было. Только молить эту чужую равнодушную женщину о талике милосердия. Мне некуда идти, негде ночевать. «Снимите комнату в гостинице», — пожав плечами, дала ей совет миссис Брукген. «У меня нет денег, их украли», — выдохнула Шейлин, краснея от стыда. «Послушайте, это уже не смешно. Я слышала, что мошенники в наше время каких только фокусов не выучили. Но под праздник. Сначала чужое письмо стащили, а теперь хотите, чтобы мы вас приютили, обогрели и дали денег? Ступайте вон, мисс, пока я служителей порядка не позвала». Женщина бросила раздраженный взгляд на горничную, и та, понятливо кивнув, захлопнула дверь перед носом у Шейлин, оставив ее стоять на улице незнакомого города. Города, где у нее, как оказалось, никого не было, как и в целом мире. Спрятав зябнувшие даже в перчатках руки в карманы, Шейлин спустилась с крыльца и, поставив саквояж на землю, огляделась по сторонам. Свидетелей у ее разговора с миссис Брукген не оказалось. Улица была пуста. Подняв свою поклажу, которая показалась тяжелее, чем раньше, Шейлин пошагала обратно к той площади, где наряжали елку. Свернув, она увидела компанию хорошо одетых молодых людей, которые оживленно куда-то спешили, переговариваясь между собой. Один из них толкнул девушку плечом, бросил извинения на ходу и со смехом догнал приятелей. Шейлин с тоской посмотрела им вслед. Их всех где-то ждали. Теплая комната, горячий очаг, вкусный ужин. Семьи, близкие люди. Все то, чего она была лишена. Почему? За что высшие так с ней поступили? Задрав голову к небесам, Шейлин до боли закусила губу, чтобы не разреветься, и взмолилась, обращаясь к невидимым защитникам жителей королевства. Она ведь всегда исправно посещала храм и делала пожертвования на благие дела. Так почему же для нее пожалели даже крохотного чуда? Девушки в белом полушубке и других, кто наряжал елку вместе с ней, на площади уже не было. Зато там стояли лавочки, на одну из которых Шейлин присел, чтобы дать отдых уставшим ногам. Спустя несколько минут ее начал пробирать холод, поднимаясь вверх от скованной морозом земли. Хотелось согреться, протянуть озябшие руки к огню, поговорить с кем-нибудь, кто посочувствовал бы и понял. Но никто и нигде ее не ждал. Никто не заплакал бы, если бы она грядущей ночью замерзла насмерть. Разве что Алиан и другие подруги из Академии. Но уж точно не тетя с дядей, для которых их подопечная всегда была только обузой. Шейлин сморгнула слезинки, которые грозили превратиться в лед, и шмыгнула носом. Нужно вставать, куда-то идти. Наверное, стоило бы вернуться туда, где остановился дилижанс. Набраться храбрости и попросить отвезти ее в Академию в долг. Но, скорее всего, в обратный путь карета отправится только утром, а сейчас ее уже и след простыл. Может, пойдет другая, и получится уехать на ней? Тем временем на город опускался вечер. В сумерках шары на елке таинственно поблескивали, точно крупные светлячки. Зрелище было красивым и завораживающим. Шейлин поднялась с лавки, к которой почти успела примерзнуть, и тут увидела, что к ней направляется давешняя молодая компания. Она-то думала, что встретившиеся ей юноши идут по домам, а они, оказывается, еще не нагулялись. Увидев в их руках пузатые баклажки, которые наверняка были наполнены чем-то горячительным, Шейлин вдруг не на шутку испугалась. Кошелька в сумке больше нет, брать с нее нечего. Но что, если эти парни заинтересуются чем-то другим? Ведь именно на это намекала та дама из дилижанса. Что молодой девушке нежелательно путешествовать совсем одной, потому что этим обстоятельством могут воспользоваться какие-нибудь проходимцы. Напрасно она тут рассиживалась. Надо было сразу на стоянку карет идти. Схватив саквояж, она зашагала прочь от площади, но было уже поздно. «Куда-то спешите, мисс?» Обратились к ней, когда компания с легкостью нагнала ее. Один из молодых людей перегородил ей дорогу и отвесил шутовской поклон. «Так, может, мы вас туда проводим?»